Глава 9. На следующий день Спартак не стал завтракать. Пустой желудок даст ему преимущество перед Криксом. Даже такая мелочь может оказаться решающей, когда речь идет о победе или поражении. Прежде чем покинуть свою камеру, он разогрел мышцы и намазался маслом. Потом сел вместе с Геттесом Севтом-Карбоном и еще 6 фракийцами и стал наблюдать, как Гал с друзьями поглощают кашу. «Жри, сколько влезет, свинья!» Спартака немного удивило, что Ариадна не стала возражать против его решения. Он не знал, не повлияло ли на это перенесенное ею тяжкое испытание. Но что бы ни послужило причиной, все к лучшему. С мыслями о побеге, занимающими его непрерывно, тяжело было бы отвлекаться на ненужные споры. Хватило и снов со змеей. Спартак с трудом избавился от картины, в которой его вместо змеи душил Крикс. «Пожелайте мне удачи», — сказал он. Увидев отразившийся на лицах друзей ужас, Спартак окончательно осознал. Все они считают, что он может проиграть. Его решимость удвоилась. «Идем!» — скомандовал он и поднялся первым. Остальные присоединились к нему. Каждый знал свою задачу. Они заранее обсудили, как добиться того, чтобы люди Крикса им не помешали. Почувствовав прилив адреналина и пот на ладонях, Спартак сурово кивнул Геттесу с Севтом, которым предстояло охранять Ариадну, а потом он двинулся туда, где сидел Крикс. Сторонники Крикса тут же вскочили, но сам он даже не шелохнулся, лишь злобно посмотрел на Спартака. «Зачем пожаловал?» «Великий всадник, помоги!» «У меня к тебе предложение!» Крикс скривился. «Чего ты взял, что оно меня заинтересует?» «С того, что ты согласишься на него лишь в том случае, если я одолею тебя в бою один на один, без оружия!» Крикс ухмыльнулся до ушей. «Ну, валяй!» Подняв руки в мирном жесте, Спартак подошел поближе и тихо проговорил. «Многие из нас намереваются сбежать из Лудуса. Я хочу, чтобы ты присоединился к нам». На лице Крикса отразилась сложная смесь чувств — неверие, потрясение, ревность. Гнев. «А командовать, значит, будешь ты?» «Нет. Бойцы последуют за своими вожаками». «Кто еще участвует?» «Энамай, Гави и почти все фракийцы. Около 120 человек». «А Каст, Ганик?» Спартак покачал головой. «Оно и ясно», — фыркнул Крикс. «Кому ж захочется объединяться с шайкой дикарей?» Его люди заржали. «Я знал, что ты это скажешь», — невозмутимо отозвался Спартак. «Передумаешь ли ты, если я одолею тебя в рукопашной?» «Если ты меня одолеешь, я последую за тобой даже в задницу», — утробно расхохотался Крикс. «Об этом я тебя не прошу. Биться будем до тех пор, пока кто-то не сдастся. Идет?» «Идет. Я давно этого ждал», — прорычал Крикс, вставая и замахал руками. «А ну прочь с дороги!» Окружавшие вожака галы расступились, а Спартак кинулся на Крикса. Он преодолел разделявшее их расстояние за 2 удара сердца, и прежде чем Крикс успел отреагировать, Спартак врезался головой ему в живот. Из легких Крикса со свистом вырвался воздух. Они рухнули на песок, Спартак оказался сверху. Он поспешил подняться на ноги. Даже с перехваченным дыханием Крикс оставался опасен. Он уже попытался обхватить Спартака своими ручищами. Если бы ему это удалось, бой можно было бы считать законченным. Отпихнув руки Крикса, Спартак попытался перекатиться в бок, но прежде чем встать, он успел ударить противника кулаком в пах. Громкий стон сообщил ему, что удар достиг цели. Спартак пригнулся, прикидывая, не получится ли пнуть Крикса в голову, но тот уже садился. Его красивое лицо исказилось от ярости. «Ты грязный фракийский ублюдок, бой еще не начался! Здесь нет никаких сумма Рудис, нет вообще никаких правил!» — поддел его Спартак. Он хотел разозлить Крикса как следует. Взбешенный человек чаще ошибается. Гетто с Севтом заулюлюкали, подбадривая вожака. «Так значит, да? Я тебе твои поганые глаза выдавлю!» — выкрикнул Крикс. «Без них ты быстро сдашься!» Его люди согласно взревели. «Ты так думаешь? Ну попробуй!» Разъяренный крик скинулся вперед диким кабаном, и они обхватили друг друга, словно двое любовников. Спартак с благодарностью вспомнил греческого наемника, с которым служил в Вифинии. Тот научил его борцовским захватам. Крикс был намного сильнее его, и в следующие несколько минут Спартака спасало от поражения лишь его мастерство. Да еще масло, сделавшее кожу скользкой. Они намертво вцепились друг в друга, лица их искажали свирепые гримасы. Горящий жаждой мести Крикс попытался ударить Спартака коленом в пах, но Спартак успел вскинуть ногу и принять удар на бедро. «Что, яйца до сих пор болят?» — подколол он противника. «Твои заболят вдвое сильнее, когда я до них доберусь». Поднатужившись, Крикс отшвырнул Спартака. Тот споткнулся и, потеряв равновесие, упал. Крикс накинулся на него и начал бить ногами. От каждого удара тело Спартака пронзала мучительная боль. Стараясь не обращать на нее внимания, фракиец быстро уперся ногой в мускулистый живот Крикса, а потом, схватив противника за тунику, перебросил его через себя. Невероятно, но Крикс сумел вскочить быстрее Спартака. Тот успел лишь подняться на колени, а Гал уже налетел на него и врезал здоровенным кулачищем в лицо. Спартак почувствовал, как его нос лопнул, будто перезрелая слива, и услышал хруст ломающегося хряща. Удар был так силен, что Спартак опять рухнул на песок, взвыв от боли. Крик снова прыгнул на него, задержавшись лишь для того, чтобы несколько раз пнуть фракийца. Он потянулся к лицу фракийца. «Я тебе глаза вырву, урод!» Спартак наполовину ослеп от крови и мучительной боли. Он прекрасно понимал, что если Крикс сумеет вогнать большие пальцы в его глазные впадины, всему конец. Ему и самому доводилось использовать этот прием, жестокий, но эффективный. Остановится ли Крикс, выдавив глаза? Возможно, нет. Мысль о том, что ему придется жить слепым калекой или умереть прямо сейчас, наполнила Спартака отчаянием. Подсунув руки под руки Крикса, Спартак изо всех сил отшвырнул их. Не ожидавший этого противник упал на него. Спартак вцепился зубами в то, что под них подвернулось. Это оказался нос. Он крепко сжал зубы и принялся грызть его, как собака-крысу. Спартак смутно осознавал, что Крикс кричит и бьет в незащищенный живот, и удары его слабеют, но фракиец не разжимал зубов. «Вот тебе, гад!» Но все же сквозь кровавую пелену, затянувшую сознание Спартака, прорвалась холодная рассудочная мысль. «Если я откушу ему нос, этот хрен ни за что к нам не присоединится». Он разжал зубы, и Крикс отпрянул, поливая соперника кровью. Спартак перевернулся на бок. Гал его больше не держал. С трудом встав, Спартак стер кровь с глаз. В трех шагах от него Крикс поднимался на ноги, прижав руку к изуродованному носу. «Я тебя убью!» — прорычал он. Это был шанс. Невзирая на все свои угрозы, Крикс серьезно пострадал. Спартак плясал и уворачивался, стараясь врезать Галу в живот. Крикс все блокировал и нанес пару мощных ударов свободной рукой. Одному из них Спартак позволил пройти и аж крякнул. За ним быстро последовал еще один удар и пришелся в его раненую руку. Боль была такая, что на миг у Спартака все поплыло перед глазами. «Ну же!» Он тряхнул головой и остался стоять на прежнем месте. Мгновение спустя Спартак поднырнул под молотящие по воздуху кулаки Крикса и обхватил Гала за туловище. Он подставил правое бедро и, не обращая внимания на острую боль от раны, швырнул Крикса на песок. Противник упал ничком, и теперь пришла очередь Спартака прыгнуть на него. Усевшись Галу на спину, Спартак подсунул правую руку ему под шею, перехватил его левой и взял Крикса в удушающий захват. Его хватка усилилась, и согнутая рука надавила на горло Крикса, перекрывая его. Тот жутко захрипел и попытался дотянуться до Спартака, но попытки эти оказались тщетными, и не прошло и дюжины ударов сердца, как силы начали покидать здоровяка. Загривок Крикса покраснел. Как выглядело сейчас лицо Гала, Спартак мог лишь представлять. Но Крикс все еще не сдался. Спартак быстро осмотрелся. Стоящие вокруг Галы были ошеломлены и охвачены ужасом, а его люди ликовали. «Убийство этого бычары нашему делу не поможет. Боги всевышние, этот вариант он не обдумал. но я не могу оставить его в живых. Он попытается меня убить, как только сможет». Спартак умело надавил еще сильнее. «Что ж, он сам выбрал эту смерть. Придется убедить Каста с Ганником как-то по-другому». Но тут Крикс с трудом приподнял левую руку и вытянул указательный палец, прося пощады. Спартак едва поверил собственным глазам, но он даже сейчас не доверял Криксу. «Сдаешься!» — рявкнул фракиец. Палец поднялся чуть выше, и рука упала на песок. «Отпусти его!» — взревел какой-то гал. «Ты его убил!» — заорал другой. Спартак осторожно ослабил давление на шею Крикса. Гал обмяк и не шевелился. «Великий всадник, не дай ему умереть!» Поднявшись, Спартак перевернул противника на спину. Вид Крикса его поразил. Лицо Гала приобрело жуткий багровый оттенок. Из ужасной раны на носу струилась кровь, глаза сделались стеклянными, белки покраснели. Между распухших, похожих на сардельки, губ торчал налившийся кровью язык, а на шее полосой краснела отметина, оставленная рукой Спартака. «Дайте воды!» — крикнул Спартак. Он похлопал Крикса по щекам. Поначалу тот никак не отреагировал, но мгновение спустя попытался откашляться. У Спартака камень с души свалился. Кто-то, Спартак немного удивился, поняв, что это Ристион, подал ему кожаный бурдюк, и фракиец вывернул его Криксу на голову. Взгляд Гала сделался осмысленным. Он снова закашлялся и потер шею. «Чертовски больно, я бы сказал», — проговорил Спартак, впервые заметив, что у него идет кровь из раны на правой руке. «Тебе стоило сдаться раньше. Ты упрям, как мул!» «Я еще не проигрывал бой», — изумленно сказал Крикс. Голос его сделался сиплым. «Все когда-нибудь случается в первый раз», — отозвался Спартак, все еще пытаясь предугадать возможную реакцию Гала. «Я сам толком не знаю, как мне это удалось». «Да потому что ты подлый негодяй!» — парировал Крикс и осторожно потрогал свой нос. «Это был самый тяжелый из моих боев». Спартак не был уверен, правда ли это, но сейчас это не важно. А вот заставить Крикса сдержать слово — важно. «Ты прямо Геркулес!» «Геркулес не проигрывал!» — раздраженно буркнул Крикс. Сердце Спартака забилось чуть быстрее, и он придвинулся к Галу. «Ну так как насчет моего предложения?» — негромко спросил он. Ристион не знал о переговорах Крикса и Спартака. Его в тот момент не было здесь, и ткнул локтем в бок стоящего рядом с ним Гала. «О чем это он?» Гал его проигнорировал. «Я человек чести. Я проиграл бой. Так что я и мои люди присоединимся к тебе», — огрызнулся Крикс. «Отлично». Спартак по-прежнему не доверял Криксу, но, по крайней мере, этот ублюдок согласился участвовать. Осознав, что все замолчали, фракиец оглядел двор. Все смотрели на них, даже стражники, а в каких-нибудь 20 шагах от них стоял Фортис. «Делай, как я», — прошептал Спартак. «Будешь знать, как оскорблять моих людей», — проорал он. «Впредь следи за языком, понял?» «Понял!» — с яростью буркнул Крикс. Выглядел он очень убедительно, и Спартак кивнул своим людям. «Пошли отсюда!» К его радости обозленный Фортис отвернулся и продолжил разговор с одним из тренеров. «Если повезет, капуанец решит, что эта драка — всего лишь стычка между двумя лучшими гладиаторами. Теперь ему осталось убедить присоединиться к ним прочих галов». Погрузившись в свои мысли, Спартак не заметил, как Ристион отделился от толпы и заспешил прочь. Вместо того, чтобы пойти к хирургу и обработать рану, Спартак направился прямиком в купальню. Он увидел, что Каст и Ганник со своими людьми двинулись туда же. «Карбон, идешь со мной», — приказал он, когда они подошли к входу. «Остальные будьте здесь». То, что выбрали именно его, взволновало Карбона, но внутри у него все скрутило от напряжения. «Это может очень скверно кончиться». «Куда нам лучше податься, когда мы выберемся отсюда?» Спартак уже переключил внимание на людей в раздевалке. Они поспешили убраться с его пути, и он улыбнулся, понимая, что выглядит сейчас с лицом в крови пугающе. Вожаков галов было не видно, а значит, Они уже прошли в выложенную плиткой купальню. «Я могу быть полезен ему. Я знаю эти края». «Нужно найти безопасное место. Такое, чтобы туда было трудно добраться, но легко оборонять. Гора или, может, лес?» «А добравшись туда, мы уже решим, что делать дальше». «Везувий!» Спартак непонимающе взглянул на юношу. «Та гора, что виднеется к югу отсюда. Ее склоны возделаны, но на плоскую вершину мало кто поднимается. Верят, что это одно из мест отдыха вулкана». У Спартака шевельнулось какое-то воспоминание, но, охваченный нетерпением, он не обратил на него внимания. «Вроде неплохо. А что там вокруг него?» «В основном латифундии». Карбон заметил интерес Спартака. «Там нетрудно будет поживиться». «Отлично». Спартак кивком подозвал юношу поближе. «Нужно убедить Каста и Ганика, что это хорошая идея. Присоединиться к нам. Твоя обязанность — расписать им Везувий позаманчивее. Как думаешь, сможешь?» «Да», — уверенно ответил Карбон. «Теперь уж поздно колебаться». Спартак хлопнул его по плечу. «Ну тогда идем». Не обращая внимания на любопытные взгляды галлов, они прошли фригидрариум. Прохладная комната была пуста, и Спартак с Карбоном направились в забитый людьми кальдариум. В полном паропомещении звучали болтовня и похабные шуточки. Множество мужчин развалились на мозаичном полу или в воде и наслаждались теплом. Это была одна из немногих привилегий в жизни гладиаторов. Каст, невысокий ярко-рыжий гал, занял вместе со своими людьми одну сторону бассейна, а круглолицый жизнерадостный Ганник в окружении сподвижников расположился на другой. Оба старательно игнорировали друг друга. Спартак прошел в середину бассейна, так, чтобы его видели оба вожака. Разговоры тут же стихли. Спартак злобно улыбнулся. Кровь, стекавшая из носа в рот, окрасила его зубы красным. «Он похож на какого-то безумного демона», — с испуганным трепетом подумал Карбон. «Вы думаете, я скверно выгляжу?» Спартак посмотрел на Каста, потом перевел взгляд на Ганника и обратно. «Ха! Вы присмотритесь к Криксу, когда в следующий раз встретите этого козла!» «Но почему ради Гадаса ты вообще решил драться с ним?» — спросил Каст. «Чтобы заставить этого придурка пошевелить мозгами». «Мозгами? Крикса?» — Ганик постучал себя пальцем по голове. «Это вряд ли». Он рассмеялся, но глаза его остались серьезны. «Моя тактика сработала!» Воцарилось молчание. Карбон увидел, как оба вожака с интересом подались вперед. Он посмотрел на Спартака, понимая, что тот медлит намеренно. «Крикс согласился присоединиться к нам с Иномаем», — объявил, наконец, фракиец. «И ты хочешь, чтобы мы тоже приняли участие?» — негромко протянул Ганник. «Потому ты и пришел сюда». «Да». «А что ты станешь делать, если мы откажемся?» — поинтересовался Каст. «Убью вас обоих». Карбон уставился на Спартака. Что он затеял? Здесь же больше 20 галлов. У Каста побелели крылья носа. «Ты смеешь угрожать нам при наших людях?» «Мы можем тут тебя и прикончить», — пригрозил Ганник. Он повел глазами, и несколько галлов шагнули к чужакам. Спартак даже не повернул головы, и Карбон поразился его хладнокровию. Сам он едва сдерживался, чтобы не обмочиться. «Убить нас нетрудно. Я понимал это, когда входил сюда», — заявил Спартак. «Но я пришел с одним лишь Карбоном, потому что знал, вы не захотите упустить такую возможность». Он сделал паузу. «Вы знаете, что Крас собирается купить у Батиата 20 гладиаторов для боев насмерть?» «Что?» — вырвалось у Каста. Несмотря на свои небольшие габариты, он был одним из лучших бойцов в Лудусе. Ганнику услышанное тоже не понравилось, как и многим из присутствующих гладиаторов. «Спроси любого охранника». «Предположим, это правда», — сказал Каст. «Почему это должно заставить нас присоединиться к тебе? У нас нет оружия, а все люди Батиата вооружены луками». «Это будет бойня». «Нет, не будет», — пылко возразил Спартак. «Что смогут сделать 30 охранников, если на них набросятся 2 сотни гладиаторов?» «Ничего. Мы их одолеем». Каст с Ганником посмотрели друг на друга. Карбон ясно видел, что никто из них не хотел делать первого шага. Однако же их люди принялись нетерпеливо переговариваться, и вожакам следовало как-то на это отреагировать. Карбон почувствовал, как Спартак ткнул его локтем в бок. «Твой выход». И Спартак громко произнес. «Послушайте нового автократа, он местный». Карбон кашлянул, прочищая горло. «Неподалеку отсюда есть огромная гора, Везувий. У нее плоская вершина, на которую трудно взобраться. Это хорошее убежище. А вокруг много латифундий, на которых можно разжиться едой и снаряжением». «И женщинами!» — крикнул какой-то гал. Карбон задохнулся. Об этом он не подумал и теперь не знал, что сказать. А Спартак знал. Он этого не планировал, но поддержка Каста и Ганика была им необходима. «Множество женщин! Пышки, тощие, рабыни с полей, домашние рабыни! Больше, чем любой из вас сможет трахнуть!» Эти слова были встречены многоголосым одобрительным ворчанием. «Что ж, с таким предложением трудно не согласиться», — плотоядно ухмыльнулся Ганик. Его люди возбужденно загалдели. «Есть!» — Спартак перевел взгляд на Каста. Тот пожал плечами. «Уверен, что мои ребята не захотят пропустить веселье. А, парни?» Дружный вопль двух десятков мужчин эхом отразился от стен. Спартак вскинул руку, и, к удивлению Карбона, шум тут же прекратился. «Если об этом пронюхает Батиат или Фортис, нам конец». «Мои парни будут помалкивать», — заявил Ганик. «Мои тоже». Взгляд Каста напомнил змеиный. «А кто не будет, тому перережут глотку». «Отлично. Мы поговорим позже, до того, как нас запрут на ночь». «Когда выступаем?» — спросил Каст. В зале воцарилась тишина. «Медлить не стоит», — сказал Спартак. «Завтра. Или послезавтра». «Я смотрю, ты торопишься», — Каст усмехнулся. «Откладывать побег слишком опасно. В амбаре всегда найдется хотя бы одна крыса». «Я понимаю, о чем ты», — проворчал Каст. «Голосую за завтра». «Я тоже», — энергично поддержал его Ганик. «Не буду спорить». «Тогда начнем в тот момент, когда нам раздадут тренировочное оружие», — ответил Спартак, напряженно улыбнувшись. «Благодарю тебя, великий всадник». Карбон подождал, пока они выберутся наружу, и лишь тогда заговорил. «Ты пообещал им, что они смогут насиловать всех подряд?» «Да, пообещал. Но это варварство». Спартак остановился как вкопанный. «Ты можешь с нами не идти, если не хочешь». Сердце Карбона гулко забилось. Он не хотел оставаться один. «Нет, я пойду», — пробормотал он. «Хорошо. В следующий раз, когда мне понадобятся советы насчет тактики, я непременно обращусь к тебе». Карбон покраснел, но промолчал. «Если тебя это утешит, мне тоже не нравится эта идея. Но это все равно случится, что бы я ни делал. Я не стану поощрять насилие, но такова война. Мне нужно было привлечь их на нашу сторону, а Каст и Ганик вполне могли отказаться присоединиться ко мне». Спартак хлопнул юношу по плечу. «К нам». «Понятно», — ответил Карбон, почувствовав себя немного лучше. Спартак ухмыльнулся. «Вот и отлично». Последовавшие за этим часы показались Спартаку самыми долгими в его жизни. Ему не хотелось ни тренироваться, ни бегать по двору. Его сжигало стремление вырваться из окружающих его стен, вдохнуть воздух свободы, увидеть Везувий. Он даже представил себе возвращение во Фракию. Однако нужно было заниматься и обычными делами и не думать о сне со змеей. Спартак подождал окончания дневной тренировки, прежде чем поговорить со скифами, которых пригнали сюда из Иллирии вместе с ним. Между ними не было особой дружбы, но Спартак не хотел, чтобы их четверка пребывала в неведении относительно того, что должно произойти завтра. Он подошел к ним во время вечерней трапезы. К его удивлению, татуированные воины встретили Спартака приветственными жестами. Фракиец не знал, достаточно ли они выучили латынь, чтобы понимать его слова. Но вскоре их одобрительное ворчание доказало, что вполне достаточно. После ужина Спартак едва успел переговорить с Аномаем и Криксом, как Фортис начал разгонять гладиаторов по камерам намного раньше обычного. Те принялись протестовать и ругаться. Причиной, как не раз проорал капуанец, было три найденных в сортире трупа. Очевидно, кто-то из людей касты Иганика вызвал у вожаков сомнения. Спартак многозначительно посмотрел на Иномая, Гавия и Крикса. Их ответные яростные ухмылки немного успокоили его, но все же они не успели обсудить, кто что должен делать, когда все начнется. «Значит, им придется просто выполнять мои приказы», — подумал Спартак, молясь, чтобы пятеро остальных вожаков подчинились. «Если кто-то из них упрется, особенно если не один, это может обернуться катастрофой». Как только он вошел в камеру, Ариадна кинулась к нему. «Что произошло?» «Многое. Почти все согласились. Всего нас будет около 180». Он улыбнулся девушке. «Более чем достаточно». «А остальные?» «Мы не говорили с ними. Ставки слишком высоки. У них нет признанных вожаков, они говорят на других языках. Велик риск недопонимания». «Разумно. Когда?» «Утром. Когда раздадут тренировочное оружие. Ждать нет смысла». «Это верно. Используй эту возможность», — согласилась Ариадна. Но в душе ей было страшно. «О, великий Дионис, защити нас всех. Дай нам благополучно уйти отсюда». «Когда все начнется, ты будешь сидеть здесь, пока я тебя не позову», — приказал Спартак. «Ты поняла? Но я...» «Нет, Ариадна! Это слишком опасно». Увидев сталь в его глазах, девушка смиренно кивнула. «Хорошо». «Завтра вечером мы будем сидеть вокруг костра и наслаждаться нашей первой ночью на свободе», — уверенно произнес Спартак, отказываясь даже думать о любом другом исходе. Ариадне вдруг сделалось нехорошо. «А если ничего не получится?» «Ты чем-то недовольна?» «Ты что-то увидела?» — хотел спросить он на самом деле. «Я сгораю от нетерпения», — с трудом проговорила она. «Боги, сделайте, чтобы все сбылось». Спартак видел, как она напряжена, но не стал допытываться причин. «Если мне суждено умереть завтра, я не хочу об этом знать». Наконец настало утро, и раздалось привычное кукареканье петуха. «Уже скоро». Спартак повернулся и обнаружил, что Ариадна смотрит на него. «Ты готов?» «Да». Он вгляделся в ее лицо в поисках подсказки. «Тебе что-нибудь приснилось?» «Нет, ничего», — быстро ответила она. «Беспокойство не дало мне заснуть. И все же именно сегодня я должна выказывать полнейшую уверенность». «А тебе?» «Ничего такого, что запомнилось бы, хвала всаднику». Губы Спартака дрогнули в улыбке. «Почти всю ночь не спал. И только заснул, как треклятая птица принялась орать». Впрочем, я порадовался его кукареканью. «Нет сил ждать. И у меня тоже. И я поверю, что боги все еще с нами, лишь после того, как мы действительно выберемся отсюда». «Если меня убьют...» «Не говори так!» На глазах Ариадны внезапно навернулись слезы. «Это глупо! Не учитывать возможность моей смерти. Если Геатос и Сефт останутся в живых, они позаботятся о тебе. Если же нет... Воспользуйся деньгами из моего кошелька, чтобы добраться до восточного побережья. Садись на корабль до Иллирии и возвращайся во Фракию». «К Отису? И его теплому приему?» — отозвалась Ариадна. Это прозвучало резче, чем она намеревалась. «Нет, спасибо. Я лучше воспользуюсь своей змеей». «Ты настоящая фракийка», — с уважением сказал Спартак. «Я горжусь, что у меня такая жена». Ариадна покраснела до корней волос. Раздался грохот. Фортис принялся колотить мечом по прутьям камер на дальней стороне двора. «Просыпайтесь, сукины дети! Настал очередной прекрасный день!» Спартак вскочил. Натягивая тунику, он терпеливо ждал, пока капуанец доберется до их окна. «Латро! Вытаскивай члены своей бабы, пора вставать!» Ариадна передернула. «Мерзавец. Пусть не хладнокровный, как ее змея, но, по-своему, такой же ядовитый». Спартак не стал потешать Форте со своим раздражением. «Ты уже приготовил мне завтрак?» — крикнул он в ответ. Услышавшие его бойцы дружно захохотали. «Можешь считать себя счастливчиком, если вообще получишь еду», — огрызнулся Фортис. Отперев дверь, он двинулся дальше. «Да сберегут тебя боги», — — прошептала Ариадна. «Спасибо». Спартак широко улыбнулся, скрывая тревогу. «Не покинь меня, великий всадник». Он распахнул дверь и шагнул во двор. Вокруг десятки гладиаторов выходили из камер. На небе, в рамке высоких стен Лудуса, не было ни облачка. У Спартака появилось хорошее предчувствие. «Проголодался?» Обернувшись, Спартак увидел прислонившегося к стене Рестиона. Лицо иберийца приобрело нездоровый серый цвет, под глазами появились круги. «Ужасно выглядишь, не спалось?» «Глаз не сомкнул», — пробормотал Рестион. «А ты как отдохнул?» «Неплохо», — солгал Спартак. Рестион был одним из немногих, кому не сказали о назначенном побеге. У Спартака шевельнулось какое-то воспоминание, но тут к нему подошли Карбон, Гетос и Сефт, и он решил подумать об этом позже. «Идем», — сказал он Рестиону. «Может, с кашей в животе тебе полегчает?» Спартак вышел из-под балкона, и ему самому стало не по себе. На балконе выстроились охранники. Фракиец искоса взглянул на Рестиона, но на лице у того было написано равнодушие. Карбон охранников пока не заметил, а вот Гетто с Сефтом нахмурились. «Здесь практически все говнюки Батиата», — прошипел на ухо Спартаку Гетос. «А на воротах куда больше людей, чем обычно». «Кто-то донес. Батиату или Фортису?» Они присоединились к очереди за кашей. Последним стоял Эномай с ближайшими сторонниками. Один из них тут же вовлек Рестиона в разговор о деньгах. Спартак, воспользовавшись тем, что ибериец не может больше его слышать, придвинулся поближе к Эномаю. «Видел этих дополнительных охранников?» — проворчал германец. «Да». «Что думаешь?» «Пока не знаю. Прямо сейчас мы ничего не можем сделать». «Давай, поедим и посмотрим, что будет». Эномай с равнодушным видом повернулся к нему спиной. Спартак нахмурился, уж не передумал ли германец. Люди Эномая столпились вокруг вожака, не давая возможности продолжить разговор. «Крикса видели?» «Он вон там», — Гетто с кивком указал на самые дальние скамьи. Спартак уже готов был выйти из очереди, когда что-то заставило его обернуться. Фотис смотрел на него с неприкрытой злобой. «Что-то определенно неладно». И вместо того, чтобы направиться к Криксу, он начал медленно продвигаться вперед. «Глядите, это же Латро!» — воскликнул Фортис. «Пришел за кашкой?» Спартак молча взял миску и протянул ее раздающему. Фортис перегнулся через стол и схватил ее, прежде чем кухонный раб успел зачерпнуть каши. «Дай сюда!» — приказал капуанец. Он откашлялся и выплюнул в миску большой комок слизи. «Накладывай!» Мгновение спустя он вручил миску с горячей кашей Спартаку. «С подарочком от меня!» У Спартака гулко застучало в ушах. Все остальные звуки исчезли. Его охватила такая ярость, что весь мир сжался до узкого тоннеля прямо перед ним. А в конце этого тоннеля стоял ухмыляющийся Фортис, и его губы шевелились, извергая новое оскорбление. Спартак почувствовал, как верхняя губа поднимается в рычании, обнажая зубы. Это было бы так легко. Просто швырнуть миску ему в морду, перепрыгнуть через стол и измолотить сукиного сына в кровавое месиво. Он заставил себя моргнуть и вернуться к реальности. «Спасибо». Стараясь не встречаться с капуанцем взглядом, Спартак взял миску. Он не видел ни того, как два охранника на балконе над ним опустили натянутые было луки, ни на миг отразившегося на лице Рестиона разочарования. «Сраный трус!» — прорычал Фортис. «Это мы еще посмотрим». Внешне Спартак никак не выказал того, что он хотя бы заметил это оскорбление. Он отошел и сел рядом с четверкой скифов, приветствовавших его нетерпеливыми улыбками. Карбон, Гетос и Сефт устроились поблизости. Их стол располагался далеко и от Крикса, и от Эномая, но к ним и нельзя было подходить. Боковым зрением Спартак видел, что Фортис продолжает сверлить его злобным взглядом. Спартак зачерпнул каши сверху и проглотил полужидкую массу, даже не почувствовав вкуса. Почему он это сделал? Как ни странно, но Рестион снова присоединился к ним. «Этому подонку нравится доводить меня. А твое какое дело?» «Почему?» «Однажды он уже попытался изнасиловать Ариадну», — объяснил Спартак. «Если бы охранники избили меня до потери сознания, я не смог бы его остановить, когда он полезет снова. А на самом деле попытка побега сорвалась бы, даже не начавшись. Если фракийцы выпадут из расклада, станут ли остальные вожаки рисковать жизнью своих людей? Сомневаюсь». «Вот же скотина!» — посочувствовал Ристион. Спартак съел еще немного каши с самого верха. Когда Фортис наконец отвлекся, он вывернул остальное на песок. Нервы были натянуты до предела, и есть не хотелось. Игнорируя попытки Ристиона завязать разговор, он сидел молча, пока раздача каши не завершилась. «Пора бы уже тренером появиться и отпереть комнату с учебным оружием». Минута ползла за минутой, и ничего не происходило. Раб скрылся в кухне, унося пустой котел из-под каши. Фортис куда-то исчез. «Это просто задержка». Однако же Спартак заметил отражение собственного беспокойства на лицах многих гладиаторов. Спартак сидел под галереей, и ему были хорошо видны лишь охранники на дальней стороне балкона. В какой-то момент он поднял голову, и у него замерло сердце. «Почему они наложили стрелы на тетиву?» «Наверняка так же сделали и остальные». К горлу подступила горечь. «Нас кто-то предал». И тут внезапно события понеслись одно за другим. На балконе появился Батиат в сопровождении Фортиса. Лица у обоих были каменными, ледяными. Спартак сжал кулаки. «Поздно идти на попятный. Даже если германцы и галы не присоединятся». Он напрягся, готовясь вскочить и отдать фракийцам приказ бежать к лестницам. Но тут Спартак заметил краем глаза какое-то движение. К своему изумлению, увидел, как один из скифов метнулся к нему через стол. Он не успел даже пошевелиться. Бородатый воин рухнул на него, и они вместе упали на песок. И в тот же миг Спартак почувствовал, как что-то ударило скифа в спину. Тот вскрикнул от боли и обмяк. «Он что, умер?» Раздались гневные крики. Наверху началась какая-то борьба. Внезапно тело скинули с него. Он увидел Гетаса и еще одного скифа. Воин протянул ему руку. «Скорее, надо спешить! Скорее!» Спартак с трудом поднялся на ноги. «Что происходит?» — крикнул он. Из спины прыгнувшего на него воина торчал железный прут. Рядом валялся Ристион с таким же прутом в груди. Губы его шевелились, из уголка рта текла кровавая пена. На лице застыло удивленное выражение. «Иберийц хотел убить тебя!» — рыкнул второй скиф. «Мой друг остановил его! Принял удар на себя! Когда другие это увидели... «Они набросились на охранников! Надо идти!» «Что? Зачем Ристиону понадобилось нападать?» Только вот не было причин не верить собственным глазам. Он присел рядом с Ристионом. «Ты что, продал нас?» Иберийц не ответил. Спартака захлестнула ярость, и он подергал железный прут из стороны в сторону. Из горла Ристиона вырвался звериный крик боли. «Ты пошел к Батиату!» Слабый кивок. «Но ради всех богов, почему?» «Мне никто не предложил присоединиться», — прошептал Ристион. «А Батиат пообещал свободу. Я стал бы одним из официальных букмекеров на арене». «И ради этого ты попытался убить меня?» — резко спросил Спартак. По лицу Ристиона промелькнула тень. «Надо спешить!» Голос Сефта был полон тревоги. «Спартак!» — крикнул Карбон. Стражники без разбора расстреливали тех, кого он знал и кем дорожил. «Человек, предающий товарищей, хуже всех!» — прорычал Спартак, вспомнив о медике. «Собаке собачья смерть!» И, схватившись за прут обеими руками, он вогнал его до предела. Глаза Ристиона потрясенно расширились, рот распахнулся, из груди вырвался последний судорожный выдох, и иберийц распростерся на песке мертвым. Спартак вскочил, молясь о том, чтобы не было слишком поздно. Гетас, Сефт и трое скифов держались рядом со Спартаком, прикрывая его, а во дворе царил хаос. Гладиаторы бесцельно носились туда-сюда и орали друг на друга. Сверху сыпались стрелы, сбивая с ног гладиаторов. Из камер неслись крики глядящих на это женщин. «Ариадна!» «Хлорис!» — встревоженно выдохнул Карбон. «А Матокас о ней позаботится!» — рявкнул Спартак. «Проследи за этими двумя лестницами!» Он обрадовался, увидев у подножия одной из них Гавия и трех вожаков галов. Они гнали своих воинов вверх на второй этаж к оружейной комнате, от которой сейчас зависело все. А вот на другой лестнице не было никого. Неудивительно, фракийцы не станут ничего делать, пока их кто-то не возглавит. Спартак взглянул на ворота, и его захлестнул ужас. Возле них уже громоздилась груда пронзенных стрелами тел. Охранники времени даром не теряли. Эномай, окруженный шестью германцами, стоял на открытом месте и подбадривал своих. Только мало кто готов был повиноваться Эномаю. Слишком уж много там было охранников. «Это же настоящая бойня! Надо прорваться в оружейную комнату, или нам конец!» «За мной!» — проорал Спартак окружающим его бойцам. А потом, повторив то же самое на фракийском, выскочил из-под защиты галереи. Он промчался через двор ко второй лестнице, на бегу ощущая, как к нему присоединяются другие. Зазвучали сдавленные крики. Некоторых настигли стрелы охранников. «Вот он!» — визгливо выкрикнул Фортис. «Пристрелите его!» Спартак сжал зубы и ускорился. Добравшись до укрытия, на миг ощутил облегчение. А еще его подбодрили решительные лица гладиаторов. Кроме Карбона, Гетаса, Сефта и трех скифов, здесь оказалось около 30 фракийцев. «Нам нужно прорваться наверх и как можно быстрее! Нас тут достаточно, чтобы наброситься на охранников! Как только кто-то из нас заполучит оружие, наши шансы увеличатся! Я не стану никого просить сделать то, чего не сделал бы сам! Я пойду первым!» — крикнул Спартак. «Великий всадник, защити меня! Кто со мной?» Все до единого бойцы взревели, поддерживая его и наполняя гордостью. «Ты не пойдешь первым!» — заявил Гетас. «Ты слишком важен!» — пылко воскликнул Карбон. «Он прав!» — добавил один из скифов. «Тебя убьют, нам конец!» К изумлению Спартака остальные бойцы поддержали их. Отодвинув его в сторону, скиф с соплеменниками ринулся вверх по ступеням, за ним побежали Карбон, Гетас, Сефт, а следом хлынули фракийцы. У Спартака снова появилась возможность оценить общее положение дел. Увиденное наполнило его ужасом. Эномай стоял у ворот, но он был один. Его германцы забились под балкон. Время от времени кто-то пытался прорваться к своему вожаку, но не успевал сделать и дюжины шагов, как его настигала стрела. Крикс с Гавием, похоже, штурмовали вторую лестницу, но Каст с Ганником оставались внизу. По их безумным взглядам и отчаянию на лицах Спартак понял, что они не добились успеха на балконе. «Я должен поговорить с ними. Должен быть какой-то способ». Пригнувшись как можно ниже, Спартак помчался туда, где стояли эти двое. «Моих людей изничтожают там, наверху!» — взревел Каст. «И с твоими будет то же самое», — добавил Ганник. «У этих гадов-стражников там лежит по запасному колчану стрел. Они точно знали, что произойдет!» «Это Ристион!» «Этот ибериец!» — воскликнул Каст. «Да, он мертв, забудь о нем», — отмахнулся Спартак. «Нам нужен другой план». «Да что ты говоришь? Без щитов и мечей наши люди ничего не смогут сделать, только умереть на месте», — сказал Ганник. «Что ты задумал теперь?» Спартак быстро обвел двор взглядом. Песок был усеян мертвыми и умирающими. Некоторые просили о помощи, но она не шла. Другие ругались или звали мать. Большинство просто лежало недвижно, стрелы сыпались реже, зато попадали чаще. Какой-то нубиец рухнул с торчащим с живота древком, взвыв, что он ни в чем не виноват. Еще два германца попытались прорваться к Эномаю, тот каким-то образом разжился щитом и мечом и теперь героически атаковал стражников на воротах. Он остался один. Его людей перестреляли, прежде чем те сумели добраться к нему. Нам конец. Надежда уже покинула Спартака, но тут он заметил выглядывающего из глубин кухни перепуганного кухонного раба. Прозрение обрушилось, словно удар молота. «Оружие! Вон там!» Каст вытаращился на него. «Где?» «На кухне! Ножи, вертела!» «Клянусь Беленусом, ты прав!» — вскричал Ганник. Пришла пора брать командование в свои руки. «Попытка захватить оружейную комнату безнадежна!» — решительно произнес Спартак. «Кто-то должен удерживать лестницы!» — вмешался Каст. «Как только Батиат поймет, что происходит, он пошлет охранников вниз, чтобы остановить нас». «Верно. Я поведу свою группу в кухню. Мы соберем там все, что можно, остальные пусть перенесут столы, чтобы перекрыть ими лестницы. Они деревянные, это будет дополнительной защитой». «Сделаем», — рыкнул Ганник. «Как только моя группа вооружится, мы атакуем ворота», — оскалился Спартак. «Когда мы их откроем, вы это услышите». Приободрившийся Каст ухмыльнулся. «Тогда до встречи». «До встречи». Спартак помчался к своим людям. К этому моменту подножие лестницы было забито ранеными бойцами. Он пробрался мимо и принялся подниматься, оскальзываясь на залитых кровью ступенях. Добравшись до второго этажа, Спартак увидел лишь толпу фракийцев, которая то накатывалась на охранников, то снова отступала. Повсюду валялись тела, пронзенные стрелами или изрубленные мечами. «Назад!» — закричал он по-фракийски и повторил на латыни. «Назад!» Карбон посмотрел в его сторону, и Спартак энергично замахал рукой. «Сюда! План изменился!» К счастью, Карбон его услышал и понял, и принялся объяснять товарищам. Через несколько мгновений Карбон с остальными отступили. Вслед им летели победные крики охранников, уверенных в своей победе. Фракиец сбежал по ступеням во главе группы бойцов и обрадовался, увидев шестерых галов, несущих столы. Когда с лестницы сыпались последние гладиаторы, и среди них два скифа, Спартак улыбнулся. Следуя его указаниям, четыре стола установили боком, полностью перекрыв проход. «Задержите их!» — крикнул Спартак. «А остальные за мной на кухню!» И, ничего не объясняя, он побежал, петляя через двор. Даже без сыплющихся сверху стрел это опасный путь. На песке лежало столько мертвых и умирающих, что трудно было найти, куда ступить. Быстро взглянув назад, Спартак увидел Карбона, Гетаса и Сефта. Они бежали за ним. Всех охранники не перестреляют. «Ищите все, что можно использовать как оружие!» — проорал Спартак, когда они, тяжело дыша, с безумными глазами, стопотом влетели в кухню. Подвальщик ахнул от ужаса и забился в угол. Словно дикие звери, налетевшие на добычу, гладиаторы принялись хватать все, что только попадалось под руку. Здоровенные мясницкие секачи, более тонкие разделочные ножи и толстые железные прутья. Некоторые даже похватали тяжелые деревянные пестики, коими перетирали ячмень на кашу. «К воротам!» Спартак резко развернулся и бросился наружу. «Скорее!» Он заметил неподалеку в галерее Эномая. Неудивительно, что тот отступил. Он и так благословен богами, раз уцелел. Лицо германца просияло, когда он увидел Спартака и его людей. Проревев боевой клич, он помчался к ним. За ним последовала толпа его соплеменников. Спартак сосредоточился на охранниках, защищающих ворота. Те остолбенели от неожиданности. Но, наконец-то, ситуация изменилась. «Готовьтесь пойти в Гадес, твари! Лодочник ждет вас!» — выкрикнул он. Двое охранников тут же пустились на утек, полдюжины бойцов, возглавляемые Карбоном, Гетасом и Сефтом, отделились от общей массы и бросились за убегающими, словно бешеные псы. Вопящие беглецы исчезли под неистовыми ударами. Другие же охранники оказались крепче духом, четверо сдвинулись поближе и сомкнули щиты — остальные встали за ними вторым рядом и принялись стрелять навесом по низкой дуге. Спартак скорее почувствовал, чем услышал, как несколько стрел просвистели мимо и вонзились в бойцов позади него. Сердце в его груди бешено колотилось, но он не дрогнул. Оказавшись в 10 шагах от охранников, он занес мясницкий нож, в другой руке он сжимал большую тяжелую сковороду. «За Фракию!» — заорал он во всю глотку. «За Фракию!» Он не мог бы найти слов лучше. В ответ раздался грозный, первобытный, титанический рев. Это бойцы, окружавшие Спартака, подхватили его клич. С лицами, искаженными яростью, они врезались в стену щитов. Двое получили удар мечом в живот, но мощный напор заставил врагов отступить на несколько шагов. Двое охранников споткнулись и упали, их втоптали в песок и изрубили, словно говяжьи туши. Спартак оказался лицом к лицу с одним из тех, кто удержался на ногах, типа со свинячьими глазками, которого он знал и не любил. Охранник в панике допустил элементарную ошибку, попытался ударить гладием в голову Спартаку сверху вниз. Спартак принял удар на сковородку, только искры полетели. «На, жри!» — прошипел он, полоснув ножом по лицу охранника. Бритвенно-острое лезвие с легкостью вспороло плоть, гнев придал удару Спартака такую силу, что нож выбил несчастному зубы, отсек половину языка и вспорол вторую щеку изнутри. Вслед за ударом плеснула кровь, и в воздухе повисли крохотные красные капли. Испустив неразборчивый вопль боли, изувеченный охранник рухнул на землю. «С этим покончено!» Спартак бросил сковородку и подхватил меч поверженного. Перепрыгнув через вопящую груду, он кинулся на одного из охранников с луком. Испуганный лучник лихорадочно пытался наложить стрелу на тетиву. Это было последнее, что он успел. Размахнувшись ножом как следует, Спартак смел лук со своего пути, а потом ударил противника в грудь с такой силой, что Гладий пришпилил того к доскам ворот. Тяжело дыша, Спартак огляделся. Живых охранников было не видно, лишь толпа скалящихся, перемазанных кровью гладиаторов. Гетто стоял в двух шагах от него. «Где Сефт?» Но выяснять это было некогда. «Открывайте ворота, выходите наружу! Становитесь вне досягаемости полета стрелы и ждите нас!» — проревел Спартак. «Каст, Гани, Гави, Эномай! Выход открыт!» Сквозь шум он расслышал, как ему ответили. «Отлично, по крайней мере, некоторые из них уйдут. А вот останусь ли здесь я или Ариадна, еще посмотрим». «Гетас!» — Спартак схватил одного из скифов за руку. «Я должен забрать мою жену, пойдешь со мной!» К его радости боец тут же кивнул. «Мой друг, идти тоже, мы защитим тебя!» — прорычал скиф. Второй энергично что-то проворчал в знак согласия. Спартак развернулся и выдернул Гладий. Безжизненное тело охранника сползло по воротам, оставляя за собой широкую красную полосу. «За мной!» Проталкиваясь через толпу, он помчался к своей камере. Никогда еще он так не боялся опоздать. Но в этот момент бойцы, державшие столы у подножия лестниц, отступили, и во двор хлынули охранники. Если они с Гетасом и скифами не спасут Ариадну как можно скорее, их всех перебьют. Но его сердце замерло не из-за потока охранников. Он увидел Фортиса, пробирающегося к его камере с мечом в руке. Мерзавец собирался убить Ариадну. «Нет!» — вскрикнул Спартак. Но он находился очень далеко и не мог ничего поделать, лишь смотреть. Фортис добрался до камеры, схватился за дверную ручку левой рукой и распахнул дверь. «И где же теперь твой мужчина, шлюха?» Но через долю мгновения прямо в лицо потрясенному Фортису полетело что-то длинное и тонкое. Капуанец издал истошный вопль, отшатнулся и схватился за горло, выронив меч. «Ее змея! Она швырнула в него чертову змею!» — возликовал Спартак, пробегая мимо упавшего на колени Фортиса. Лицо капуанца побагровело, а из черных распухших губ вывалился такой же распухший язык. Спартак плюнул в него. «Охраняй дверь!» — приказал Спартак Гетасу. Он осторожно обошел угрожающе приподнявшуюся змею и влетел в камеру. «Ариадна! Спартак!» Девушка с рыданиями бросилась ему на грудь. «Все хорошо, я здесь. Фортис скоро сдохнет». «Что случилось?» «Позже поговорим», — пробормотал он. «Нам надо выбираться отсюда». «Конечно». Она быстро схватила с постели небольшой тючок и плетеную корзинку. «О, боги, какая же она храбрая!» Взяв Ариадну за руку, Спартак повел ее наружу. К его облегчению оказалось, что хоть охранники и спустились во двор, продвинулись они недалеко. Крикс с остатком своих людей отступал, прикрываясь столами и яростно отбиваясь, давая возможность большей части гладиаторов уйти. «Время. Нам нужно время. Подожди! Ариадна!» Ариадна высвободилась, негромким, спокойным голосом заговорила со своей змеей. Подойдя к ней поближе, девушка набросила на нее ткань и проворно схватила змею пониже головы, потом засунула ее в корзину и с радостью взглянула на Спартака. «Я не могла бросить ее. Она спасла мне жизнь. Скорее!» Вместе с Гетасом и скифами они промчались мимо трупа Фортиса, а потом по галерее к воротам. Спартак уже собирался крикнуть Криксу, чтобы тот отступал, но тут Гал сам повернулся и увидел его. «Где Гавий?» — спросил Спартак. «Убит! Остатки его людей рассеялись!» Фракиец постарался скрыть разочарование. «Тогда пора уходить!» Он быстро вывел Ариадну наружу, туда, где собрались остальные гладиаторы. Среди них были Каст и Ганник. Спартак увидел Карбона, а потом Аматокаса и Хлорис. «На вид меньше сотни. Да чего же мало!» «Все вооруженные вперед!» «Когда Крик с его парнями выйдут, я хочу устроить ложную атаку на охранников, показать им, что мы настроены серьезно! Это напомнит им, что за пределами Лудуса у Батиата власти нет, ясно?» Гладиаторы согласно взревели в ответ. Они были плохо вооружены, но сейчас ими владела жажда крови. Спартак тоже ее ощущал, но заставил себя успокоиться. Они подождали за воротами, пока галы организованно отступали к ним. «Крикс! Скажи своим людям расступиться посередине, как только выйдете!» — крикнул Спартак. «Мы загоним гадов обратно!» Крикс проревел что-то по-гальски. Стоящие вокруг Спартака гладиаторы в нетерпении шагнули вперед. «Стойте!» — фракийц вскинул гладий. «Стойте!» Бойцы повиновались. Крикс с его людьми, пятясь, вышли за пределы Лудуса. У охранников сработало чутье, и они притормозили. Галлы расступились посередине, открывая проход. «Покажем им, как вырывают сердца!» — взревел Спартак. «Вперед!» И он помчался первым, а за ним волной хлынули гладиаторы. Увидев их, охранники оцепенели, а потом дружно, как один, бросились обратно в Лудус. Спартаку отчаянно хотелось настичь их, но вместо этого он притормозил и остановился. «Стойте!» — крикнул он. «Они достаточно напуганы! Возвращаемся!» И Спартак двинулся назад. На балконе бесновался Батиат, осыпая своих людей ругательствами. «Ори сколько хочешь, мразь! Они не дураки умирать впустую!» Оставшиеся в Лудусе бойцы стояли по двое-трое и смотрели вслед уходящим гладиаторам. «У них был шанс», — жестко подумал Спартак. «Закрывайте ворота! Эти псы еще некоторое время не посмеют открыть их!» Остальные четверо вожаков ждали его. Они коротко, настороженно переглянулись. «Куда теперь?» «Везувий в той стороне», — Карбон уверенно показал вниз по улице. «Если мы пройдем вдоль стен, то сможем выйти на главную дорогу на юг». «Хорошо», — согласился Спартак. Эномай уже принялся отдавать приказы своим людям, как и Тригалла. Спартак посмотрел на Ариадну. Так кивнула, давая понять, что готова. Около 20 человек ждали его приказа. Большинство из них составляли фракийцы, но с ними был и Карбон. Еще Спартак заметил как минимум одного грека и пару нубийцев, а кроме Хлориса и Ариадны бежала еще одна женщина. И, конечно, здесь же были два уцелевших скифа. Я даже не знаю, как их зовут. Он быстро огляделся. «Где Сефт?» Лицо Геттеса потемнело. «Он не выбрался». «Что случилось?» Один из охранников у ворот притворился мертвым. Он ударил Сефта мечом снизу. Геттес коснулся своего паха. «Сефт был обречен, он истек кровью у меня на глазах». Его лицо исказилось от горя. Взгляд Спартака метнулся обратно к воротам. «Спи спокойно, брат». А вслух он произнес. «Пора двигаться!» И он размашисто зашагал вперед. Рядно бежала рядом. Следом шли Геттес, Карбон и остальные его люди, а за ними беспорядочной толпой хлынули все прочие. Где-то на огороде снова прокукарекал петух. Спартак на миг забыл о печали. По крайней мере, он никогда больше не услышит треклятую птицу.